Глава 14. Мэриан. Сегодня большой день. Первый день работы мечты. Помощником редактора в одном крупном издательстве. Омрачала радость то, что вакансию даже не снимали с сайта. Сказали, никто не выдерживает трудиться с этим начальником, но я смогу. После местной газеты, которая делала репортажи об НЛО, работа в холдинге привлекала и по зарплате, и по возможностям. Ночь почти не спала, так как сильно переживала. Собеседование проводил отдел кадров, а с непосредственным руководителем познакомлюсь только сегодня. Я надела кожный сарафан с водолазкой, жакет и чулки с гетрами. Образ хорошенькой, но ответственной помощницы. Взяв стаканчик с какао, я шла к огромному зданию, где на последнем этаже располагалось издательство. Визг тормозов. Я вздрогнула, и напиток разлился на мои ноги и на тротуар. Рядом остановилась машина. Красивый мужчина мельком глянул на меня и процедил. «По сторонам смотри!» «Идиот!» Через огромные стеклянные двери я заходила, уже не такая радостная. Светлые гетры в коричневых подтеках. Сняла в туалете. Прическа после зимней шапки потеряла объем и неохотно реанимировалась водой. «Давай, Мэри, ты справишься». Натянув милую улыбку, я пошла знакомиться с начальством. Сам отдел меня встретил хорошо. Провели небольшую экскурсию, показали рабочее место. «У нас классный коллектив, думаю, мы сработаемся», — сказала улыбчивая девушка, занимающая позицию литературного редактора. «Только недолго», — хмыкнул парень в толстых очках по имени Грег или Брэд. Ее ушение сожрет и не подавится. «Да ладно тебе», — попыталась сгладить ситуацию девушка. «Можно ставки делать, через сколько дней она убежит в слезах. Я даже имя запоминать не буду». Грега Брэд ухмыльнулся и ушел за свое рабочее место. «Мэри, Брэд шутит. Уверена, у тебя получится. Если надо, я всегда выслушаю». Проводив до дверей кабинета, она затолкнула меня внутрь. «Здравствуйте, я ваша помощница». Кресло развернулось, и мужчина отложил рукопись, которую читал. Это оказался тот самый хам с парковки. Точно он. Аквамариновые глаза и необычные серебристые волосы цвета снега. «Мэриан Сноуфлейк?» Его взгляд прошелся по моей фигуре. А резюме было неплохое. Я сглотнула. Резко подумала, что сарафану не хватало длины, еще и по фигуре все. Зря жакет сняла, он добавлял солидности. Его взгляд словно изучил меня и решил, что я никакая. Мне предстоит сложная работа с ужасным начальником. Я собрала все силы и улыбнулась. «Какое будет первое задание?» «Кофе». Видимо, на лице отразилось мое отношение, и он ухмыльнулся. «Пока я не решу, что ты способна на что-то большее». «Конечно», — улыбнулась я, в мыслях мечтая запульнуть кружкой в его голову. Негодуя, дошла до кофемашины и поняла, что я не знаю, какой кофе он пьет. Пришлось возвращаться. Николас О'Шайни, судя по поднятой брови, посчитал, что я идиотка. «Ведь красивый молодой мужчина, но какой же мудак?» Разобралась с напитком, правда, с третьего раза, но это не важно. Я все-таки сделала желаемый и торжественно понесла в кабинет. Дверь резко открылась. Мы оба оказались в кофейных разводах. Я смотрела на расползающиеся пятна на его белоснежной рубашке. Наверное, она стоит больше, чем если меня продать в рабство. «За мной!» — прошипел шеф. В кабинете он начал спешно раздеваться. Я замерла от неожиданного стриптиза. Тело у моего начальника было шикарное. Старалась не пялиться, но пялилась. «Отработаешь». «Я не такая», — проблеяла я. Щеки покраснели. Он, конечно, красивый, но это слишком. Рубашка прилетела в меня. Николас О'Шайни уже расстегивал ремень. «Да что он себе позволяет? Я не буду с ним спать из-за того, что пролила на него кофе». «Как вы смеете?» — набравшись смелости, закричала я. Николас обернулся. «Я не собираюсь с вами спать. Я хотела, чтобы ты отнесла вещи в химчистку». Теперь горели не только щеки, но и вся я. Не поднимая глаз на начальника, я молча собрала вещи и открыла дверь. «Простите, подумала не то...» «Мэри?» — окликнул он меня. «А зря. Недовольных не было». Дверь за мной захлопнулась и отрезала от шефа. Я даже не сразу поняла, что он имел в виду. А потом, как поняла... Ошейни — ужасный хам. Но неожиданно внизу живота завязался узел желания. Я представила, как он нагнул бы меня на своем большом столе. «Мэри, вернись в реальность. Ты должна ненавидеть жуткого шефа, а не мечтать ему отдаться». Я спустилась по улице в химчистку, сдала эти дорогущую рубашку и брюки. «Интересно, а зачем редактору запасная одежда в кабинете? Неужели только из-за пролитого кофе или потекшей ручки?» «Девушка, а водолазку сдавать будете?» — вернул меня в реальность голос служащий. «Что? У вас водолазка в пятнах. Ее бы тоже постирать. Кофе плохо выводится со светлых тканей». Я посмотрела вниз. Реально, в расстегнутой куртке виднелось кофейное пятно. «Здесь можно где-нибудь переодеться?» Работница показала на дверь туалета. Я быстро сбегала и, стянув водолазку, добавила ее в заказ. Пришлось еще и бюстгальтер снять. Тонкое кружево тоже пострадало и нуждалось в химчистке. Теперь я осталась в кожаном сарафане на голое тело. Хорошо, хоть есть жакет. Если его застегнуть, то видно ничего не будет. Вскоре я вернулась на рабочее место. После происшествия с разлитым кофе Ошайни на меня взъелся и начал гонять с редактированием. Ему все не нравилось. Я переписывала, правила, старалась, но он все равно был недоволен. «Тик-так, новенькая, уже готова в слезах бежать домой?» Брэд наклонился над столом и протянул ладонь к моей голове. «Мистер Коппер, уберите руки от моей помощницы!» Раздался ледяной голос от двери. Взгляд начальника вызывал страх. «И чтобы я вас больше здесь не видел!» Брэд, извинившись, исчез. Забавно. Оказывается, мистера Ошайни боялась не только я. «Мэриан, в кабинет!» Взяв папки и рукописи, я прошла за ним. «Показывайте, что у вас получилось». Я разложила перед ним свои листы. «Вот, здесь, мне кажется, стало лучше. Эмоции добавляют интереса». Я говорила, а Николас не останавливал. В душе я уже начала ликовать. До этого он затыкал меня через минуту. «Мэриан, а почему вы без белья?» Я опешила и скосила взгляд на жакет. Конечно же, подлая пуговица расстегнулась, и моя грудь почти полностью была на свободе. Несколько кожаных полосок закрывали только соски, но и то еще больше привлекали внимание. Я ойкнула и, запахнув жакет, сделала шаг от начальника. «А куда это вы пошли, Мэриан?» — вкрадчиво поинтересовался Николас, разворачиваясь на стуле. «Надо привести себя в порядок». «Зря. Мне нравится такой дресс-код». Покраснев как помидорка, я вылетела из его кабинета. В первый же день умудрилась несколько раз опозориться. Хорошо, что уже вечер, и можно сбежать домой. Быстро оделась и побежала на улицу. Снегопад постепенно успокаивал. Я перестала гореть. В голову вернулась ясность. Считаю, что ничего страшного не произошло. Подумаешь, облила кофе и посветила грудью перед начальником. Некоторые и не таким светят, тем более перед шефом-красавчиком. Но через 30 минут ожидания автобуса я окончательно замерзла, ведь гетров лишилась еще утром и уже была не против возбудиться, чтобы хоть так согреться. Перед остановкой затормозил шикарный автомобиль. Задняя дверца открылась. «Быстро в машину!» Узнав голос начальника, я замотала головой. «Немедленно! У тебя уже зубы стучат!» Я сделала шаг от него. Николас вылез. Я попыталась сбежать, но мужчина легко меня подтолкнул к машине и запихнул внутрь. Сам сел рядом, захлопнул дверь. «Адрес?» Он повернулся ко мне. Я пробормотала, стараясь не смотреть на начальника, сверлящего меня синими глазами. Водитель кивнул и начал движение. Перегородка между передними и задними сиденьями медленно поднялась. В машине было жарко. Я сняла шапку и расстегнула куртку. «Кто ты такая, Мэриан Сноуфлейк?» Я удивленно посмотрела на него, даже забыв, что не хотела этого делать. «Мне кажется, что я тебя знаю». Николас провел рукой по моим волосам, стряхивая мокрый снег. Я замерла, пытаясь не выдавать себя. Этот мужчина вызывал во мне странные эмоции. С одной стороны, бесил и немного пугал, а с другой, я хотела, чтобы он стал только моим мужчиной. Тело предательски реагировало на него. Вот и сейчас. Николас просто провел ладонью по моим волосам, а я чувствовала, как горят щеки и сбивается дыхание. Пришлось скрестить ноги. В трусиках стало влажно, и я попыталась закрыться, но Николас, наоборот, словно искал ответы. Он придвинулся ближе, нарушая приличие, повернул мое лицо к себе, погладив по щеке и провел большим пальцем по губам. А я сделала то, что сама от себя не ожидала, обхватила палец губами, ласково тронув язычком. Синие глаза Николаса потемнели. Он в ту же секунду притянул меня, и наши губы встретились, а языки переплелись. Никакой долгой раскачки, застенчивой нежности. Мы страстно целовались, готовые уничтожить друг друга в объятиях. Николас усадил меня на свои колени. Я чувствовала его возбуждение, обвила ладонями шею, смаковала вкус его губ. Руки Николаса сместились с талии на бедра, задирая подол сарафана. Наши жадные поцелуи, неистовые движения возбуждали еще больше. Мы оба не хотели останавливаться, полностью подчинялись наваждению. Машина остановилась возле моего дома. Мы не собирались расставаться. Николас вышел и взял меня за руку. Шли вдвоем, словно это нормальная ситуация. Привычная, обыденная. Поднялись на пятый этаж, и я обернулась. Сейчас надо было решить, расстаемся на лестнице, или он заходит ко мне, и непрофессиональные отношения побеждают. Николас. Ник. Поправил меня начальник и притянул для поцелуя.